Их спор прервало появление Игоря. — Как там больная? — ласково спросила Ольга. — В сравнении с вашими пациентами не удержалась от сарказма Таня. Патологоанатом не обиделся. Он весело доложил, что опасности жизни нет, и он намерен серьезно рассмотреть предложение Ольги. Татьяна фыркнула, пощупал пульс у киргизухи и уже готов вселяться. — А Лена об этих предложениях знает? — насмешливо спросила она. — Не знает? — без тени смущения переспросил Игорь. — Тогда я немедленно отправлюсь обсуждать их с ней. Татьяна и Ольга невольно прыснули. Киргизуха в своем репертуаре. Наверняка и двух слов не сказала, а человека уже повело. Выдавив чашку, пол лимона. Добавь 3 ложки меда и горсть орехов. Знаешь, Дылда, если б я была мужчиной, то женилась бы только на Ленке. Я бы тоже. Хотя и ты мне нравишься, особенно когда молчишь и не мешаешь старшим товарищам. В конце концов, смирилась Татьяна, киргизухе самой решать, селить ли здесь работника морга. Ты его хорошо знаешь? Участвовал в одной нашей передаче. Классный специалист. Следователи на него молятся. В очередь к нему со своими трупами стоят. Ой, подходящего профиля специалист. Да что и говорить. Он работу на дом не берет. А ведь... Татьяна задумалась и перестала накрывать на стол. Ведь он сейчас заморочит киргизухе голову, а она его бесплатно поселит. — Не допущу! — подхватилась Ольга. В комнате все происходило так, как предсказала Татьяна. Лежащая на диване и по пояс, укрытая пледом, киргизуха сочувственно хлопала своими восхитительными глазищами в ответ на рассказ Игоря о его горькой доле. «Конечно, если вам нужно приткнуться на несколько месяцев, — проговорила Лена, — поживите у нас. Но ни о каких деньгах речь не может идти». «Очень даже может! — встряла Ольга. Вспомнила доводы Татьяны. Это будет выглядеть двусмысленно. Я не собираюсь выступать в роли сомнительной сводницы. Обсудим финансовую сторону дела». Татьяна на кухне обрабатывала Славика, который закончил уборку, проводил подружку и теперь скрывался от гневных рыков тети Оли. Положение трагическое, пугала Татьяна. Мама опасно больна. Падая в обмороки, она рано или поздно сломает кости. Хуже того, разобьет голову и тогда останется на всю жизнь невменяемой, не сможет говорить, ходить в туалет и никого не будет узнавать. Славика ждут тяжкие испытания. Чтобы окончательно устрашить его, Татьяна рассказала о сюжетике из Ольгиной передачи «Юноши с парализованными старухами». «Ситуация настолько серьезная, — говорила она, — что, очевидно, придется на некоторое время поселить у вас врача, который будет присматривать за мамой. Мы это делаем втайне от нее, чтобы не травмировать, как будто он снимает у вас комнату. Ты понял?» «Самое главное — правильно кормить твою маму. Бери листочек и записывай. Ежедневно сок гранатовый, орехи с лимоном и медом,